Дворец труда. После Октябрьской революции императорский московский воспитательный дом был ликвидирован, и его здания заняты профсоюзными учреждениями, ВЦСПС. Первое время старый профиль частично сохранился. Здесь проходили инструктаж агитаторши из охраны материнства и младенчества. На одном из них присутствовал сам Ленин. Правда восторженно сообщала: не поддается словам тот энтузиазм, с которым 85 курсанток встречали и провожали любимого вождя Владимира Ильича Ленина. В ответ великий Ленин произнес перед восторженными курсантками легендарные слова: «Только с помощью женщины, ее вдумчивости и сознательности можно укрепить строительство нового общества». В 1920 году воспитательный дом горел, был восстановлен и назван Дворцом труда. Домовая церковь, разумеется, была закрыта, а вскоре сгорела. По одной из версий, ее подожгли оголтелые безбожники, а именно от нее пожар и распространился по всему дому. О том, что он в то время из себя представлял, замечательно рассказал Константин Паустовский. То был громадный океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами и даже с бывшей домовой церковью. Во Дворце труда жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже почти забытых. Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей разных профессий: работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копир-учета. Тут же, не выходя из стен Дворца труда, они получали в редакциях гонорары за эти стихи и поэмы и пропевали их в столовой на первом этаже. Здесь же, на втором этаже, размещалась редакция газеты «Гудок», в которой работали писатели Михаил Булгаков, описавший этот знаменитый дом в своей мистической повести «Дивалиада», Юрий Олеша, Исаак Бабель, Илья Ильф, Евгений Петров и Константин Паустовский, который оставил яркие воспоминания о кузнице новой литературы, ее могучей когорте. Однажды в редакции «Гудка» я встретил Виктора Шкловского. Он остановил меня и сердито сказал: «Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться. У меня нет письменного стола, я не Ротшильд». «Тогда к кухонному!» — крикнул он и исчез в соседней комнате. Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, впрок. Мы с ним не были еще знакомы. В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве. Сотрудники «Гудка» Илья Ильф, Олеша, Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они что-то быстро писали на узких полосках бумаги, на так называемых гранках. Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Сопли и вопли». В этой комнате готовили последнюю четвертую полосу, страницу газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма. Сотрудники четвертой полосы делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ, то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных читателей ошеломляли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу» и «Осел ушами шевелит», «Станция Мерв портит нерв». Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов. В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась могучая когорта, так они себя шутливо называли, молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность. Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали тяжким и зловещим молчанием, а бахвалов и крикунов — ледяным сарказмом. А вот как представлен быт Дворца труда у Ильфа и Петрова в их бессмертном романе «12 стульев». Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячей окон. По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьерши, поэтов. Весь служебный люд неторопливо принимался вершить обычные нужные дела, за исключением поэтов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов. На втором этаже версту коридора занимали редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок». Ильф и Петров прославили не только редакцию газеты «Гудок», «Станок», но и бесконечные коридоры Дворца труда. В романе «Дома народов». Они были так длинные и узкие, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь, а иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух. Он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший 8 коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Нурми. Кстати, мадам Грицацуева гонялась за Остапом Бендером именно по этим коридорам. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала, трещал паркет. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад. «Товарищ Бендер!» — закричала вдова в восторге. «Куда же вы?» Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова. «Подождите, что я скажу!» — просила она. Но слова ее не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистел ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяло ей лестничные шумы. В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячу дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно, ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса ей невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу. Наконец, Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад, но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой. Толчья его мелких контор и газетно-журнальных редакций также запечатлена авторами «12 стульев», сцена с поэтом-халтурщиком Ляписом Трубецким. Кстати, настоящее имя и фамилия Ильфа и Хииль Лейб Файнзельберг. Из-за того, что они были трудновыговариваемыми, будущая знаменитость берет псевдоним, образованный от первых букв имени и фамилии. В 1920-х годах он не только работал, но и жил в помещении воспитательного дома. По словам Паустовского, Ильф был застенчив, но прям, меток, порой беспощадно насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких, тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных, простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «12 стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью. У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов. Что ж тут такого? Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью. Перед ним нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей, и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи сразу приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же. Упоминание о здании воспитательного дома можно найти и в историческом романе известного писателя Федорова «Каменный пояс», и в романе «Золотая цепь» романтика и фантаста Александра Грина. Коридор представлялся длинный, как тротуар скважиной, в дальний конец которого было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. В начале 1950-х годов над зданием воспитательного дома возникла угроза уничтожения. По словам архитекторов, Сталин планировал построить на этом месте еще одно высотное здание. Но архитектор Лавейко добился того, чтобы вместо новой высотки был построен второй корпус каре по первоначальному проекту. В 1939 году сюда из Ленинграда переехала старейшая военная инженерная артиллерийская академия имени Дзержинского. Теперь это военная академия имени Петра Великого. В доме опекунского совета на улице Солянка разместилась Академия медицинских наук СССР, а ремесленное училище выросло в МВТУ, ныне МГТУ имени Баумана, кузницу кадров для оборонной промышленности. Как пишет газета «Известия», в администрации президента рассматривается проект, согласно которому воспитательный дом, комплекс зданий между улицей Солянкой и Москворецкой набережной, станет частью нового парламентского центра, будущей резиденции Совета Федерации.